1843 году в Париже его чествовали наравне с величайшими писателями Франции. А когда год спустя он снова приехал в Германию, слава катилась ему навстречу. Повсюду его произведения были выставлены в книжных лавках. Пассажиры в дилижансах и на железной дороге высказывали свое преклонение перед поэтом. Один попутчик, пожилой священник, который знал о жизненном пути Андерсена, даже бросился ему на шею и назвал его благородным человеком. Куда бы он ни шел, вокруг него толпились поэты и литераторы. В Брауншвейге поклонница восклицала: «Я люблю вас, да, я люблю вас!» И, добавляет Андерсен в письме на родину, «Она была довольно красива, но замужем я не знал, что мне ответить. Я поцеловал руку ей и пожал руку ее мужу, чтобы он не чувствовал себя обойденным». Вершиной славы стало его представление ко двору в Веймаре, где молодой великий герцог заключил с ним дружеский союз. С тех пор все двери были для него открыты. Он был принят при немецких дворах и везде был гостем самой высшей аристократии, где ему старались выказать свое почтение и сделать его пребывание приятным. У него было только два разочарования. Его должны были представить королю Пруссии, но тот как раз уехал из Берлина. И, что еще хуже, он нанес визит старому Якобу Гримму, собирателю сказок. И представьте себе, тот не знал, кто такой Андерсен, и спросил его, что он написал. Напротив, он хорошо знал давнего противника Андерсена, Мольбека. Этот маленький эпизод больше позабавил немецких друзей, чем его самого, и им пришлось утешать его тем, что Гримм во всех отношениях устарел на 30 лет. В том же году он получил радостное подтверждение признания на родине. Его пригласили в гости к Кристиану VIII на остров Фьор, возле западного побережья Южной Ютландии, где королевская чета проводила лето. Это было в сентябре, ровно через 25 лет после его первого прибытия в Копенгаген. «Как удивительна рука судьбы», — писал он Эдварду Коллину. «У меня так странно щемит сердце при мысли об этом». 25 лет назад я с маленьким узелком пришел в Копенгаген, бедный чужой мальчик. А теперь он сидел за трапезой вместе с королем. Его сердце переполняло благодарность и, конечно, гордость. И на то, и на другое у него были основания. Когда год спустя, 1845, он снова отправился на юг, его поездка через Германию превратилась в настоящее триумфальное шествие. Проявлением почтения и внимания не было конца. В Берлине, Лейпциге, Дрездене, Вене всюду приемы при дворе и приглашения от самого высшего общества. Ко всеобщему восторгу и преклонению он по-немецки читал свои сказки. Композитор Мендельсон с восхищением восклицал: «Да ведь вы читаете несравненно, никто не читает сказок так, как вы». В Берлине крупнейшие книгоиздатели сражались за право выпустить роскошное издание его сочинений. Вероятно, я все же не такое ничтожество, как считает большинство у меня на родине, однако в настоящее время я вхожу в число светил, сияющих на чужбине, писал он домой. Кстати, с собранием сочинений получилось, как с угриной головкой, в сказке «Гадкий утенок». Как ни сражались две утиные семьи, ее унесла кошка. Право издания получил лейпцигский книготорговец Лорк, датчанин по происхождению. Именно для этого издания Вильгельм Педерсен сделал знаменитые иллюстрации к сказкам. После овации в Германии Андерсен продолжил свое путешествие, которое стало одним из самых продолжительных в его жизни, и еще раз показало, с каким невероятным терпением он переносил даже самые тяжелые невзгоды, когда он хотел увидеть и узнать что-то новое. Путь его лежал из Вены в Рим и дальше в Неаполь, где он прожил почти 2 месяца и невыразимо страдал от необычайной в тот год жары. Эти летние муки он описал в начале сказки «Тень». 23 июня он, наконец, вырвался оттуда на корабле, идущем в Марсель, куда добрался после нескольких дней ужасной морской болезни. Первоначально он хотел отправиться в Испанию, где никогда не был, хотя прекрасно понимал, что такая поездка не лишена опасности. «Там вас легко могут убить, но, как говорится, теперь или никогда», — замечает он в письме домой. в Неаполе его настоятельно отговаривали от поездки в летнее время —